Парламентер тут же согласился, словно ждал такого предложения. Это меня насторожило, но отступать было поздно. Оговорили условия. В случае нашей победы они обязуются пропустить отряд через свои земли и не преследовать до самого храма света. Прорант остается с нами. Кроме того, они обязуются пропустить тех, кто захочет вернуться из храма обратно в поселок. Парламентер подозрительно легко согласился на все наши требования. Он лишь с усмешкой осмотрел меня и сплюнул на песок, демонстрируя свое презрение. Прикидывая свои шансы, я понимал, что они не слишком велики. Этот человек был тяжелее меня и, несомненно, намного опытнее в рукопашном бою, в умении владеть мечом и пикой. Кроме того, его прыгающая лошадь, покрытая хитиновым панцирем, давала очевидное преимущество перед Хрумом. Я выставил еще одно условие. В случае их победы на поединке они отпустят наш отряд обратно в поселок. Кроме Проранта. Спорить не приходилось. Я сделал все, что было в моих силах. Бой назначили на время восхода третьей луны. Хотя сумерки в этой местности достаточно прозрачны, дополнительный свет луны показался мне совсем не лишним. А 2 часа передышки позволяли хоть немного отдохнуть после нелегкого боя. Пику, которую выбрал для меня Хэнк, оказалась короткой, но зато тяжелой и хорошо уравновешенной. Ее темная полированная древка производила впечатление надежности, а плоское узкое лезвие из титанового сплава, найденного в запаснике планетарного комплекса, могло, не сломавшись, выдержать любой удар. В случае удачи оно способно поразить даже чудовищное насекомое, которое мой противник использовал вместо лошади. Я заметил, что между пластинами хитина у него на груди оставались узкие щели, в которые не смог бы проникнуть обычный толстый наконечник. Вместо ситрилонового костюма, который я оставил под охраной Лана, пришлось натянуть негнущийся нагрудник из кожи гевлатоваса. Экипировку завершил обоюдоострый тяжелый стальной меч, подобранный мной на поле брани. Я привык к этому оружию и никогда с ним не расставался, хотя он и был несколько тяжеловат. До начала поединка оставалось еще 1/2 часа. Я решил использовать это время для накопления энергии Гжи, не слишком надеясь на то, что возникнут условия для ее применения. Однако следовало подготовиться к любым неожиданностям.